do shit until they murder me. Да. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Мельникова Надежда Эдуардовна. Скажите, Екатерина Владимировна, это вы? Да. Екатерина Владимировна, уточните дату вашего рождения. Нет. В смысле? Почему? Потому что я вас не знаю. Я же сказала, региональная служба взыскания, общество с ограниченной ответственностью. Ну, сказать можно все, что угодно. Меня зовут Мельникова Надежда Эдуардовна. Но неоднократно, как бы, вы уже должны были ознакомиться о нас. То есть это не такая конфиденциальная информация, то есть... Почему я спрашиваю? Для того, чтобы в целях вашей, ну, как бы, вашей банковской информации, то есть в целях безопасности, мне необходимо всегда уточнять дату, чтобы я не передавала информацию вторым лицам. Там, вы, звоню вам, взяла ваша мама, я взяла, рассказала вашей маме. Понимаете? Или, я это все, конечно, сестре. Понимаю. Нет, поэтому нужно... Если ваши данные есть у меня, значит, я не из какой-то шарашкиной конторы, понимаете? Соответственно, звоню вам по делу. Нет, не понимаю. Это ваше право, там, сейчас не идти на контакт или идти на контакт. Дадите мне сказать. Но вопрос от этого не решится из-за того, что... Да. Спасибо. Что вам сказать? Так вот, я, что конечно... вам сказать? Я говорю, вы дадите мне сказать? Говорите. Спасибо. Так вот, судя по вашему названию... Вы представляете интересы какого-то моего кредитора, но мне, к вашему сожалению, не приходила от кредитора информация о том, что мое дело было передано третьим лицам. Именно поэтому вы для меня на официальном уровне неизвестны, и я не могу назвать свои персональные данные неизвестным для меня людям. Смотрите, 7.02.2019 лично из нашей организации, то есть я не знаю, отправлял ли вам ваш первичный кредитор информацию, но вот вы предоставьте мне информацию, что это именно вы, вот уточните мне дату рождения, но вот у меня есть такое письмо, что именно из нашей организации, потом я как бы, когда вы уже скажете мне дату рождения, я смогу открыть договор и открывать ваш адрес, но я вижу, что было отправлено число, письмо, календарь и, о том, что вам, ну, короче, о правах переуступки. То есть приходило вам такое письмо, но, доставлено на линию доставки, но оно было отправлено. Вы же мне прислали не договор сессии, вы мне прислали уведомление. Я не могу с вами продолжать. Значит, прощайте. Нет, я не уточню. Ну, до свидания. Тогда мы зафиксируем тогда это как отказ, что вы не идете на контакт. Хорошо. И вы зафиксируете у себя. Если вы хотите, чтобы я с вами шла на контакт, то вы не уведомление присылаете, а копию договора. Мы отправляли вам письмо. А копию договора сессии. Мы вам письмо уведомление можно получить. А это вам исключительно... Да что же у вас, недержание, что ли? Вы дадите мне сказать, нет? На протяжении месяца вам должен передать ваш первичный кредитор. Ну вот, когда передаст, тогда и звоните. Вот, обратитесь, но понимаете, что долг ваш будет только расти. До у вас нет банковской лицензии, никакой долг не может расти. Так что глупости не говорите, пожалуйста. Ваш уже долг продан вторичному кредитору. Да хоть и вы в любом случае, хоть еще какому-то, только... у вас в любом случае нет банковской лицензии, чтобы... Скажите, что у вас нет лицензии. Господи, вы слышите сама себя? Какого без моего соглашения? До свидания. Прощайте. Вы не даете... Прощайте. Ваш долг прощайте. Продался. Прощайте. Всего хорошего. Ну, все, я зафиксировала. Счастливого хорошо, пути. До свидания. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, Валерия. Кто спрашивает? Спрашивает у НФК СМС Финанс, отдел досудебного взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна. Звонок записывает. Светлана Валерьевна? Да. целях информационной безопасности назовите, пожалуйста, вашу дату рождения или последние 4 цифры вашего телефона. Нет. А что вас смущает? Смущает то, что вы звоните с мобильного телефона, и я никак не могу вас идентифицировать. Поэтому я не хочу называть свои персональные данные. Да. А я у вас никакую персональную информацию не выведу. Как это? Дата рождения? Хорошо, Светлана Валерьевна. Здравствуйте. Это унизительно. Что унизительно? Не разглашать направо и налево свои персональные данные? Алло. Алло. Да-да. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Это профессиональная служба взыскания ООО «Финпротект» в интересах МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Макаров Сергей Николаевич. У нас все разговоры записываются. Елена Владимировна, по поводу задолженности вашей звоним вам. 63-й день, вся ситуация продолжается. Перед кем задолжен? Ну, сегодня же перед компанией «Быстрые деньги». А вам что у вас этого? Еще где-то есть обязательства? Елена Владимировна, а вы что, не знали, что по поводу каких-либо обязательств вообще-то должен не кредитор, а именно коллекторское агентство? Вы разве не знали, что в рамках законодательства Российской Федерации? Это кто вам такое сказал? Где такое написано? Что нельзя кредитору самому общаться по поводу задолженности? Может, Елена Владимировна, но сейчас работаем мы по агентскому договору. Так а зачем вы сами себе противоречите? Вы только что сказали, что должен общаться не кредитор, а коллекторское агентство. Вы запутались в показаниях. В каких показаниях? Вы о чем говорите, Елена Владимировна? Ну, понятно, вам непонятно, видимо, да, о чем я. Слишком сложным языком. Но я попроще не могу, извините. Елена Владимировна, да-да. Вы скажите, какую истинную цель-то преследуете сейчас? Я преследую цель быть счастливой. Елена Владимировна, дату рождения назовите свою. Ой, а зачем? Для идентификации ваших данных. У нас есть решение по вопросу, Елена Владимировна. А вас, вот сейчас, вас как сейчас я большие могу сомнения возникают, что разговариваем с Еленой Владимировной. А вас как я могу идентифицировать как представителя компании? Вопросом на вопрос будет все ответ, да? Вот задавать вопрос. Так? Вы поняли с вами, что сказали? Вот что-то проблема сегодня с формулировкой ваших мыслей. Большая прям. Беда-беда. Макаров, ну соберитесь. Дату рождения назовите свое. Нет, Макаров, так мы вести разговор не будем. Вы же для меня третья лица. Попрощаемся с вами, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Критова Ирина Александровна, ведет запись разговора. Ася Сергеевна, правильно понимаю? Ага, я денег не дам. А в плане? В прямом. Нам не надо. Ну и слава богу. Компания «Метрофинанс». Никому не дам. Почему? Жадная я. А почему вы заняли данное положение? Ну, вот так вот сложилось мое мировоззрение. Все только себе. Люби себя, чихай на всех. В детстве любимый мультик мой был, чаще всего смотрела. Анастасия Сергеевна, вы смотрели мультики, связанные с тем, что нужно правильно поступать? Я правильно поступаю в своих интересах, и в моих интересах это очень-очень правильно. Анастасия Сергеевна, в ваших интересах, но не в интересах как таковой законодательства Российской Федерации. Ой, интересы законодательства меня мало интересуют в данный момент. То есть вы на данный момент не являетесь субъектом и гражданином Российской Федерации, я правильно понимаю? Ой, понимаете, как хотите. Мне вообще вот как бы все равно, что вы там понимаете. Ну, Анастасия Сергеевна, собственно... Ну, что такое? На данный момент вы за пределы Российской Федерации, он уже запрещен. Кем? Чем? Анастасия Сергеевна, как только сумма ваших задолженностей достигает свыше 50 тысяч, уже все. Да кем запрещен-то? Кем запрещен-то? Анастасия Сергеевна, как минимум запрещено законодательством Российской Федерации. Где это написано? И на данный, вы на что несете-то? Так, вы возвращаетесь из выдуманной страны. Я понимаю, вы, наверное, до сих пор из Хогвартса письмо ждете, но нет, у нас таких статей в законе, во-первых. Во-вторых, запрет на выезд за границу может наложить исключительно по задолженности, исключительно может... Вы закройте рот, вам хоть раз умное что-то в ухо влетит. Так вот, запрет на выезд за границу может наложить исключительно судебный пристав после судебного разбирательства. Будете готовы решать данные вопросы. А вы не хотите ответить за свои слова? Вы ерунды сейчас наговорили. Нормально. Зачем вы наговорили ерунды и сейчас истерично тарахтите, потому что боитесь ответить за свои слова? Зачем вы это делаете? Зачем вы глупости людям говорите? Вы думаете, что все вокруг идиоты и все верят в ваши сказки? Ой, да хватит там нараспев мне свой скрипт читать. Он никому, в него уже давным-давно никто не верит. Грамотные люди понимают, что вы не больше, чем телефонные попрошайки, причем лживые, которые мошенническим образом выманивают у людей деньги. Вы мошенница. Будете отвечать по всей строгости закона Божьего, как минимум. Анастасия Сергеевна, да-да. Собственно, по данному вопросу, извините, я, собственно, не верю в Бога, а во-вторых... А он вас верил, когда создавал. Удерживаете деньги. Сейчас молния в башку, хренак! Вы на данный момент... И ку-ку, и сразу поверите. По законам божеским, нужно поступать божечки. Правильно, а не быть эгоистом. Да что же, зачем вы голос повышаете? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Компания «Эверест», инспектор Сотникова Екатерина Сергеевна, данный разговор записывается. Звонок вам поступает в автоматическом режиме. Одну минуту уточняю, по какому вопросу. Лариса Викторовна, наверное, с вами разговариваю. Конечно, это я. Денег не дам. Прекрасно. Лариса Викторовна, звоним по поводу задолженности вашей. Да не дам денег, я не дам. Не дам. Что значит, вы не будете оплачивать? Да, значит, что я не буду оплачивать. Лариса Викторовна. Че? Вопрос стоит в том, вы будете оплачивать вашу задолженность? Я же сказала, денег не дам. На что, не доходит, что ли, сразу? Каким еще языком повторить? Вы умышленно уклоняетесь от оплаты? Да, она на меня нападает, а я умышленно от нее уклоняюсь. Такая, уйдь вправо, влево. О, я надеюсь, вы понимаете, то, что в любом случае вам придется оплачивать вашу задолженность. Ой, ну это в ваших больных фантазиях только. Хорошо. Информацию мы зафиксировали. Ну, все, молодец. Я надеюсь, что вы знаете последствия. Да, конечно. Я эти сказки слушаю по три раза на дню, конечно. Прекрасно. Хорошо, все, я рада, кстати. Ну, все, пока. Ну что, молчим-то? Алло, здравствуйте. Здрасте. Данил Ильевич? Ну, конечно, да. Алло, как с ним можно связаться? С кем? Звонит компания «Имбасиан», «Перед административного взыскания», «Шилкин» Ирина Александровна. Запись разговора ведется. Алло. Да-да. Да-да. С кем сейчас разговариваю, скажите, пожалуйста? Со мной. Знаете этого человека? Знаю, конечно. Вы его супруга? Не исключено. На вопросы вы не отвечаете, да? Почему я отвечаю? Отвечаю. Вы не слышите? Номер телефона вы можете подсказать? Конечно. Могу, пишите. 909. 361 72 14. Это его личный номер телефона? Ну, конечно, не общественный. А вчера вы предоставляли другой номер телефона. А завтра я третий предоставлю, и что? Зачем вы находите в заблуждение? Так у меня такая цель — водить вас за нос, пока у вас не отберут дело, поняв, что вы бесполезны. Значит, поверьте, ваш супруг, знакомый, родственник, все равно для него интересно вернуться. Ой, не верю. Пока что вы не убедительны. Давайте более аргументированно как-то. И мы предоставим обязательно. Ой-ой-ой, вот это да. И что же будет? Может быть, ничего? Помогите ему деньги вернуть. Помочь ему? Не, я лучше помогу ему за нос водить вот таких вот бесполезных, как вы. Запись разговора ведется. Ну и что вы делаете с этой записью? Вы ему передайте, пожалуйста. А вы мне не указывайте, пожалуйста, что мне делать. Я вам не скажу, куда вам идти.